подошел, к стене дел пальто. И вышел туда, где снег и ночь, и сел в трамвай уехать прочь, туда, где есть, где прекрасно там. Хозяйка зима ему подала ладонь, сказала: еще когда-нибудь зайдите на наш огонь. А гости сидели за столом и чинно сосали чай с дерьмом и пили за здоровье прекрасных дам. И он вышел прочь, куда он не знал сам, набрав сердце, он мерз, подпевая гудкам. Ни трубок никто не поднимал, он был один, и мир был мал, но все же скрыл, где за прекрасных дам. А дома его ждал застоявшийся дым и 10 листов верных его стихам. Но 10 прекраснейших дам ждали звонка в свою дверь его звонка. 10 прекрасных дам. Стоял и синий дым, ел мне глаза, но я был с ним и пел до дна. Здоровье есть и прекрасных, есть и прекрасных.